Глава 28. Марат. Первое заседание уже через неделю. То, что оно закончится ничем, знал и я, и адвокат Полины. У нас дети, имущество и огромное желание помириться. Мое желание. Отсрочку я уже себе выбил, а остальное будем обсуждать с небесным. «Ты хочешь равную опеку?» — деловито поинтересовался он. «Ты ж разводиться не собираешься». И улыбнулся так благородно ехидно. «А это чтобы тебе жизнь медом не казалась. Мы будем ходатайствовать, чтобы проживание ваших детей было назначено с Полиной. Ты сможешь забирать их на выходные. Марат, небесный посмотрел на меня чуть более дружелюбно. Ты же понимаешь, что гонять детей, жить неделю у нее, неделю у тебя — плохая идея. Когда все устаканится, они сами определятся, как им удобнее». «Окей», — легко согласился. «Пиши восковом, как Полине хочется. Все равно развода не будет». Небесный только бросил на меня короткий красноречивый взгляд. «Теперь относительно имущества». Он передал мне список активов, которые можно считать совместно нажитыми. «Мы с Полиной брачных контрактов не составляли, но моя адвокатская контора не попадала под понятие совместно нажитого, потому что в нашем регламенте и уставных документах четко прописаны основатели и партнеры. Новых членов нельзя ввести, все доли поделены, стандартная практика для такого рода бизнеса. Имущество, ресурсы и люди, чей интеллектуальный труд служил главным источником дохода, тем более не попадали. Мои доходы от бизнеса отца тоже не подлежали разделу, потому что на бумаге я не являлся главным бенефициаром. Все принадлежало Адаму Загитову. Были недвижимость, машины, вклады и инвестиции. Это хорошие деньги. Но они несопоставимы с 1/2 стоимости Эдема. Для индустрии эстетической медицины у него неплохая капитализация. Полине придется согласиться на мои условия, либо терпеть мерзавца бывшего мужа в учредителях. Под лицом я быть умею. Лучше со мной дружить и оставаться моей женой и королевой. Дмитрий Александрович, мировое соглашение не актуально в новых условиях. Отдал ему бумагу. Это мне неинтересно. А это? Протянул еще одну бумажку. Банковские документы. Мои офшоры на Каймановых островах. Эти деньги в принципе вне юрисдикции Российской Федерации, но их наличие может вызвать большие вопросы у налоговой службы. Это уже отцовские финансовые транши, которые выводил на мое имя. Блять. «Марат Адамович, нужно договариваться миром. Ну зачем нам проблемы с законом?» «Откуда?» — только и спросил. «Я много лет служил в Генеральной прокуратуре. Забыл?» «Марат, мы же с тобой вместе погоны примеряли, помнишь?» Я улыбнулся. «Да, было дело. Учились вместе, стажировались в прокуратуре. Небесный тоже не из простой семьи, но было в нем всегда что-то четкое и правильное. Он тяготел к справедливости. Говорили потом, что из прокуратуры ушел именно потому, что нет в нашем государстве торжества независимого правосудия. Все продавалось, все покупалось. Ты думаешь, я откажусь от половины ее Эдема из-за гипотетической налоговой угрозы?» Приподнял бровь. «Марат, мы заявили о твоих счетах, а там уж суд разделит их поровну. Они заведены в браке. Суммы там настолько приличные, что хватит выкупить весь Эдем». Я поднялся. Надо подумать, подтереть и замести финансовый след. Ну а первое — затянуть процесс. Проблемы решаем по мере поступления. До встречи в суде. Я очень тщательно готовился к этому заседанию. И внешне, и внутренне. Гладко выбритый подбородок, идеальная прическа добропорядочного семьянина, строгий костюм тройка. Мы с Небесным долго бодались относительно судьи, то он отводил, то я требовал отвода. Я не хотел женщин, строгих до мужских измен, чтобы никакой женской солидарности. Мы сошлись на молодом и незасвеченном в коррупционных схемах судье. Я додавил Семенова и выкупил его долю. В этот раз не на себя, на отца оформил. Все же мы с Полей на тропе развода, и покупать имущество в данный момент нецелесообразно. Делить придется. Относительно клиники у нас был паритет, доля на долю. Сейчас семья Загитовых владела 3/4 клиники. Полина тоже Загитова. Когда мы помиримся, сделаю ей королевский подарок. Сегодняшнее заседание — это прелюдия к разводу. Судья поймет наши отношения к браку и спросит, желаем ли мы сохранить семью. Желаем. Конечно, желаем. «Я должен задать вопрос каждому из супругов». Судья закончил сбор документов. Имущественный вопрос будет вынесен в отдельное заседание. Сегодня только личные и дети. «Загитова Полина Сергеевна, вы готовы дать вашему браку шанс и примириться с супругом?» Полина, роскошная и деловая, в брючном костюме кораллового цвета, с яркой помадой и поразительно льдистыми сверкающими глазами, поднялась. Волосы собраны, шея изящная и длинная. Жаль, что вернула мне бриллиантовую сетку. Очень уж подходила она к сегодняшнему образу. «Нет, Ваша честь», — ответила, не глядя в мою сторону. «Наши отношения с мужем невозможно наладить. Он оскорбил меня супружеской изменой и скоро станет отцом в другой семье». Повернулась и пронзила взглядом. «Зараза! Все-таки вынесла ссору из избы. Я настаиваю на немедленном разводе». Мой развод и так стал поводом для слухов и сплетен. Я давно в этом варюсь, и Полину многие знали. Не раз на общих сборах адвокатской коллегии говорил, что разводов не приемлю, что эту женщину грех отдать другому, да и мне не нужен никто. Моя репутация была кристальной относительно верности. Теперь это не так. «Марат Адамович, вам есть что ответить?» Я тоже поднялся, поправил лацканы пиджака, на жену посмотрел с любовью, хотя было желание слегка придушить ее, а вот на судью ровно и уверенно. «Ваша честь, я очень люблю жену. Я очень люблю наших детей. Мы прожили 10 прекрасных лет. Еще месяц и будет 11. Я хочу получить шанс исправить ошибки и отпраздновать нашу годовщину». Я повернулся к Полине. Она не смотрела, копалась в телефоне, кажется, даже с кем-то переписывалась. «Настолько неинтересно, что муж говорит». Моя супруга надавил голосом, хотел привлечь ее внимание. Разлюбила меня. Добавил немного горечи интонациям. Полина резко вскинула голову, губы изумленно округлила. Зыркнула на меня, как на идиота. «А что? Она ведет себя именно так, словно бы разлюбила». «Но я хочу вернуть ее любовь. Ради нашей семьи и детей». Полина громко фыркнула, за что, кстати, получила предупреждение от судьи. Небесный закатил глаза, но кивнул мне, оценив и технику, и артистизм. Суд постановил. Мы готовились услышать решение. По делу о расторжении брака Загитова Марата Адамовича и Загитовой Полины Сергеевны отсрочить решение на 3 месяца. Несовершеннолетних детей Загитова Ильдара Маратовича и Загитову Лиану Маратовну определить по месту жительства матери Загитовой Полины Сергеевны. Да, я не подавал ходатайства на определение детей по их официальному месту жительства. Суды редко удовлетворили подобные прошения, становясь на сторону матери. Но провернуть можно все. Были бы желания и деньги. Я не раз видел, как отцы просто забирали детей, наплевав на решение суда. И никто ничего не мог сделать. Ни полиция, ни приставы, ни опека. Следующее заседание назначено на 12 июня. Все свободны. Благодарю, Ваша честь. Я догнал Полину в коридоре. За руку схватил и затащил в один из кабинетов, пустой. «Не смей», — выдернула руку и оттолкнула. «И сказочку выдумал». «А ты ведешь себя так, дорогая жена». Жадным взглядом пожирал ее лицо. Помимо острого желания трахнуть Полину от души и сердца, еще искал следы другого мужчины. «У меня очень давно никого не было. Я обещал без измен и держал слово. А она?» «Моя жена — женщина страстная. Она тоже любила секс и получала от него удовольствие. Ей, конечно, полегче держаться, чем мне с полными яйцами, но я должен быть уверен, что у нее никого. Даже для здоровья. После другого не приму. После другого я ее просто убью. «Как-то ты быстро остыла ко мне, м? Что скажешь в свое оправдание?» «Марат, я буду оправдываться, только в каких-то твоих самых бредовых фантазиях», — дернула плечом. «Ты просто больше не интересен мне как мужчина. Смирись». Уйти хотела, но я грубо схватил за талию и дернул на себя. Нашла кого-то. Не выдержал и сжал подбородок. Губы ярче и больше стали от моей хватки. Я большим пальцем провел по нижней, размазывая густую помаду, эротично представляя, что она только что ублажала меня ртом, поэтому так порочно прекрасна. «Не смей», — дрожащим голосом на выдохе. «Но я уже целовал ее. Плевать на ногти и протесты. Мне нужна капелька ее тепла, частичка моей жены, чтобы жить дальше. Я долбанный вампир, усыхавший без ее крови». Я оставил ее губы и вцепился в шею, кусая и втягивая в себя ароматную кожу. «Ты совсем? Мне больно». Я только усмехнулся, довольный большим малым засосом. Пусть все видят, что у этой женщины есть мужчина, хозяин. Кольцо ведь, зараза, это сняла. «Это тебе вместо обручального кольца». Поль стиснул ее бедра. «Ты моя, понимаешь? Неважно, что сняла кольцо, что сегодня с утра осматривал дела о нашем разводе. Ты моя, и всегда таковой будешь. Смирись и давай жить, как раньше». Чуть мягче добавил. «А твоя шлюха-дева с ребенком к нам по выходным приходить будут? Она на какой стороне кровати спать будет? Ну ты ясно, что в середине, султан Марат». «Ну что за извительная зараза? Я ляпнул, а Полина все никак не забудет этого. Сказал же, что не хотел с двумя жить». «Полина, эти 3 месяца мы будем пытаться найти компромисс. Я не буду давить на тебя, лезть в дела клиники. Она твоя. Когда ты вернешься, официально передам тебе мои доли». Жена слушала молча, только смотрела красноречивым взглядом волчицы. «Поля, но если узнаю, что мужик появился, урою его. Я для тебя все, и детей, и клинику. Не заставляй меня быть плохим. Если через 3 месяца будешь настаивать на разводе, я стану злым, очень злым бывшим мужем». И убрал руки, отпуская ее. Слишком Полина притихшей была. Подозрительно. Она поправила одежду, коснулась губ, на пальцы со следами помады смотрела. Молчала. Как-то странно и неспокойно. Я не успел среагировать, когда своими острыми наманикюренными коготками схватила меня между ног и дернула. Я аж привстал на носочки от неожиданности. Полина выглядела решительно настроенной оставить меня без яиц. «Не угрожай мне, понял?» — шепнула прямо в губы и своими белыми зубами клацнула. «Ты так хочешь вернуть меня? А не боишься, что оставлю тебя без хозяйства, Загитов?» И нажала, ощутимо сдавливая мошонку и напряженный ствол. Поля умела возбудить. «Членоносец без члена. Ай-яй-яй!» — покачала головой. Полина неожиданно резко убрала руку и въебала мне пощечину. «Это чтобы люди видели, какой ты мудак!» И ушла. Я нашел взглядом стеклянную панель, а в ней свое отражение. На щеке расплывался красный след от пальцев. Тяжелая рука. Сегодня у меня еще поездка в Санкт-Петербург, та, на которой настаивал отец. В другой жизни я просто предупредил бы жену, а она сама сказала бы детям, что уехал на пару дней. Сейчас все иначе. Я не сказал об этом Полине, а к двойняшкам рванул сразу после суда. Они еще были в школе. На посту охраны набрал номер их 3-го А-класса. Наша семья входила в попечительский совет школы, поэтому бандитов легко отпустили с уроков, тем более мне ненадолго. Просто сказать, что увидимся уже в понедельник, что я их очень люблю, и следующие выходные за мной. «Папа». Ильдар оттаял и встречал меня с радостью. проводил со мной вечера и выходные. Я больше не просил его выбирать между мной и его мамой. Сыну было важно иметь тыл, уверенность в завтрашнем дне, место, которое можно назвать домом. Да, Небесный был прав. Детей дестабилизировало бы беготня туда-сюда. Ильдар точно знал, что живет сейчас с мамой. Это давало ему спокойствие. Это очень важно. Естественно, мы общались на тему развода, и я обещал, что скоро все наладится. Мы вернемся домой и будем жить вчетвером. Мне кажется, он не верил, но молчал, чтобы меня не расстраивать. Вот такие у меня дети. Они знали свою маму, но я все же надеялся, что знаю ее лучше. «Привет», — сухо проговорила Лианна. С ней было туго. Она не скандалила и не отталкивала, но и не стала снова моей любимой маленькой принцессой. Лиана была вежлива, благодарила за подарки и походы в кафе и парки. Тему ребенка от другой не поднимала вообще. Но и не вернулись было и нежность, игривость, насмешливость. Моя дочь словно бы резко стала взрослой. Она перенесла на себя предательство, которое ощутила ее мама. Оно закалило и заставило смотреть на любую ситуацию с поправкой на возможность разочарования. Мне было от этого очень больно. Это ведь я, тот мужчина, первый, в котором разочаровалась моя дочь. Должен был защищать ее от всяких неподходящих мальчишек и потенциальных обидчиков, а сам стал сильным разочарованием. «Здравствуй, Лена», — погладил по руке. На большее как-то не решился. «Я приехал сказать, что уезжаю сегодня с дедушкой в Питер. На все выходные. Но на следующие планируйте любую развлекуху. На все согласен». «Хорошо», — вздохнул Ильдар. «Видно, что немного расстроен». Лиана тревожно молчала. «Я чувствовал, что ей эта холодная война давалась тяжело, но не знал, как выйти из ситуации, чтобы детское сердечко не было еще сильнее уязвлено». «Может, что-то привезти вам?» — спросил, поглядывая на дочь. «Не нужно», — махнул Ильдар. «Вернешься, я тебя на скейте учить буду». «Звонок уже», — только и сказала Лианна и на меня посмотрела. «Пока». Я достал из дорожной сумки красивую упаковку любимых дочерью макаронов. Да и Ильдар не прочь помочь ей в опустошении оной. «Я вас люблю», — отдал ей и поцеловал в макушку. Лиана не оттолкнула. С Илем мы по-мужски попрощались, потом, правда, взлохматил ему темные волосы в модные нынче прически. Уже виски и выбрил. Еще и 2 месяца раздельно не живем. Что дальше? Лиана с синими волосами, а у сына уши проколоты. Но я смолчал. Не то время и не то место отца-консерватора включить. Такси относительно быстро доставило до Ленинградского вокзала. Отец уже ждал на перроне. На Сапсане по времени как-то удобнее было, а у меня еще куча работы, как раз в поезде займусь. «Как прошел суд?» — отец кивнул на кольцо, которое я снимать не собирался. 3 месяца на примирение», — сухо ответил, продолжая сортировать дела по степени срочности. «Вообще, мне эта поездка в Питер на праздник к главе диаспоры очень неудобна». «Пап, я точно тебе там нужен?» «А ты хочешь спрыгнуть с поезда?» — хмыкнул он. «Марат, что там у вас с Полиной по вопросам имущества? Ты зачем ее клинику выкупил?» «Да, я записал эту долю на отца. Вроде как он главный выгодоприобретатель». «Никаких вопросов, отец. Мы не разведемся. Просто ей нужно время отдохнуть от меня и смириться, что есть не навсегда». «А ребенок от твоей шлюшки? Его кто нянчить будет? Полина?» В его голосе саркастичное неверие. «Шлюшка больше не моя, а сын, я замялся. Посмотрим. Все будет зависеть от Полины». Отец скривился. «Мы с ним приблизительно в равных ситуациях, только он маме притащил сыновей Динары и доволен, а я так не могу. И вряд ли сможет Полина. Может, когда она увидит моего сына, то дрогнет женское сердце. Материнский инстинкт ведь существует? Не знаю. Пусть сначала родится. Кстати, почему мать сама ездит к Полине? Почему мы внуков не видим? Отец каждую неделю мне промывал мозг. После моих угроз Полина боится потерять детей. Я работаю над этим. Эх, Марат, покачал головой. Как величие между ног взяло контроль над головой, так ты и потерял все. Теперь ни жену, ни детей взять в руки не можешь. Нет у вас порядка в доме, и уже не будет. Сказал и отвернулся, но через несколько секунд добавил. Отпусти. Разведитесь мирно и живите дальше. Если внуки будут жаловаться на вас и скандалы, я вмешаюсь. — пригрозил отец. — Дети должны быть спокойны и расти в мире. — Разве в разводе это хорошо для детей? — остро взглянул на него. — Иногда лучше в разводе, чем как кошка с собакой. Пример у тебя перед глазами. Видимо, на Давида с Лотой намекал. Да, старший их пацан чудить начал. Отец винил в этом его родителей. Может, и прав, не знаю. На праздник к Сабировым мы приехали днем. Старший сын главы диаспоры стал отцом в день рождения своей сестры. Ее 20-летие должны были отмечать месяц назад, но перенесли, чтобы и малыша, родившегося с ней в один день, почтить, и ее праздник по полной отгулять. «Ну как?» — отец кивком указал на именинницу. «Нравится?» Я посмотрел на тонкую и звонкую красавицу, улыбчивая, зеленоглазая, с длинными пушистыми русыми волосами. Она много смеялась и иногда смотрела на меня. Странно смотрела, испуганно, но с любопытством. Симпатичная, выдал сухое. «Хочешь, твоей будет».